Профессор беспомощно оглянулся. Он был один с раненым, которого нельзя было оставить одного, так как запереть дверь можно только изнутри. Если оставить ее незапертой, то диверсант вернется и добьет свою жертву. Ибо что бы то ни стало, надо было попытаться помешать Ю Синьчжоу выполнить его намерение на звездолете. Положение казалось безвыходным. В лагере не знают ничего о том, что произошло на корабле. Никто не придет на помощь. Вертолет! Надо как можно быстрее сообщить летчику и вернуться к Вьеньяню. Может быть, найдется и какое-нибудь оружие? Риск был велик, но промедление могло обойтись слишком дорого. Все равно другого выхода не было. Ляо Сен посмотрел на Вьеньяня. Калистянин лежал неподвижно, его дыхание не было слышно. Как можно скорее надо вызвать врача. Профессор выбежал в коридор. Он не забыл закрыть за собой дверь каюты. Если враг придет во время его отсутствия, то, может быть, не сразу вспомнит, в каком именно помещении находится раненый. Можно успеть вернуться вместе с бортмехаником вертолета. На корабле по-прежнему было очень тихо. Его огромный корпус казался пустым. Где был сейчас Ю Синьчжоу? Что он делал? Подбежав к лестнице, ведущей в центральный пост, Ляо Сен едва успел поставить ногу на первую ступеньку, как услышал звук открывавшейся двери подъемной машины. Кто там был? Может быть, Ю Синьчжоу закончил свое дело и теперь собирается покинуть корабль? Если он до сих пор был внизу, то мог не слышать и не знать, что кто-то, кроме него, находится на звездолете. Послышались шаги. Они приближались к люку. Шаги нескольких человек. Ляо Сен еще не решил, что ему следует делать, когда увидел Козловского, который быстро спустился, вернее, прыгнул в люк. За ним появились Артемьев, Смирнов и Широков. «Где он?» — отрывисто спросил Козловский. И у него, и у Артемьева в руках были револьверы. «Не знаю, я его не видел», — ответил Ляо Сен, понимая, что спрашивают о Ю Синьчжоу. Но не зная, чем объяснить этот вопрос, доказывавший, что секретарю обкома известно о присутствии на корабле журналиста. «Вьеньян тяжело ранен. Идемте скорее, Петр Аркадьевич». «Идите к раненому», — сказал Козловский. Он повернулся к Артемьеву. «Оставайтесь здесь. При появлении диверсанта задержите его. В случае сопротивления убейте гада». В сопровождении Смирнова он прошел несколько шагов и спустился в открытый люк. Убедившись, что они опоздали, и Ляо Сен уже улетел на звездолет, Козловский сразу понял, какой опасности подвергается китайский ученый, который ничего не знал о Ю Синьчжоу и не имел никакого оружия для защиты. Он немедленно послал Артемьева связаться по радио с вертолетом и приказать летчику спуститься вниз. Считая вполне вероятным, что на корабле могут оказаться раненые, он вызвал Широкова. Очутившись на лестнице, ведущей в помещение атомного котла, Козловский шепотом приказал Смирнову держаться позади и осторожно стал спускаться, чутко прислушиваясь. Но он был уверен, что диверсант находится там, у сердца корабля. Тяжелая дверь, за которой находилась вторая, такая же, была заперта. Если Ю Синьчжоу догадался выключить механизм замка, то проникнуть внутрь было невозможно. Козловский встал напротив двери и приготовил оружие. «Нажмите кнопку», — тихо сказал он. Профессор исполнил приказ. Дверь открылась. Вторая дверь, отстоящая от первой на полметра, тоже была закрыта. Чтобы открыть ее, надо было подойти к ней вплотную. «Отойдите от двери под защиту стены», — сказал Козловский. Смирнов открыл рот, чтобы протестовать, Но Козловский, не тратя времени на разговоры, оттолкнул его и решительно нажал вторую кнопку. Он знал, что дверь откроется быстро. Если Юсинь-Джоу услышал, как отворилась первая дверь, то Козловского могла встретить пуля, выпущенная в упор. Но он считал промедление недопустимым и сознательно шел на риск. Если он будет убит или ранен, то профессор Смирнов встретит диверсанта в коридоре. Он дал Смирнову пистолет, взятый у караульного начальника. А если профессора постигнет неудача, то дело будет доведено до конца Артемьевым. Во что бы то ни стало, надо было помешать Юсинь-Джоу испортить важнейший механизм звездолета. Но дверь не открылась. На этот раз диверсант не забыл выключить кнопку. Знал ли он, что ему все равно не удастся скрыться после выполнения замысла, или, услышав, как открылась первая дверь, запер вторую, чтобы без помех довести дело до конца? Но он отрезал всякий доступ в помещении котла и мог делать там, что хотел. «Оставайтесь на месте», — поспешно сказал Козловский Смирнову. «Если Юсинь-Джоу появится, стреляйте, не задумываясь». Он опрометью бросился наверх. Единственный, кто мог, может быть, спасти положение, был Вень-Янь. Калистянин был уже приведен в чувство. Широков менял перевязку, неумело наложенную Ляосеном. Он что-то быстро говорил астроному. «Скорей!» — крикнул Козловский, бегая в каюту. «Переводите ему мои слова». Он рассказал, что диверсант находится в помещении котла, что дверь заперта и нет возможности помешать ему испортить механизм. Не может ли Вьянь-Янь посоветовать, что делать? Выслушав Широкова, астроном на секунду задумался, потом что-то сказал. «Вьянь-Янь говорит, что в это помещение есть вторая дверь, но она тоже может быть закрыта», — перевел Широков. «Он предлагает пустить в ход механизм котла, но это, безусловно, приведет к смерти того, кто около него находится». «Если это может спасти машину, то надо так и сделать», — сказал Козловский. «Но спросите его, не опасно ли это для Александра Александровича, который находится у самой двери?» Вьянь-Янь ответил, что не опасно. «В таком случае пусть говорит, что надо делать, только скорее», — сказал Козловский. Ему казалось, что они теряют очень много драгоценного времени. «Что, если диверсант успеет?» «Вьянь-Янь говорит, что если Юсинь-Джоу добрался до каких-то частей котла, я не могу понять, каких именно, то пуск в ход может привести к взрыву», — сказал Широков. «Но он все же советует это сделать. Другие помещения корабля не пострадают, если обе двери закрыты». «Я закрыл вторую дверь», — сказал Козловский. «Он действительно сделал это, чтобы как-то обезопасить Смирнова». «Все-таки позовите сюда Александра Александровича», — посоветовал Широков. Выполнить задуманный план можно было только из каюты Диегоня или из центрального поста. Каюта была ближе, и туда осторожно перенесли раненого. Ляосен побежал за Смирновым. Вьянь-Янь, видимо, волновался. Он что-то горячо говорил Широкому. «Ему страшно пустить котел в работу», — сказал Широков. «И не потому, что он боится взрыва, а только потому, что убьет человека». «Скажите ему, что там не человек, а бешеное животное», — ответил Козловский. На стене каюты командира звездолета находится большой щит с многочисленными кнопками, ручками и приборами. Вьянь-Янь указал, как пустить в ход котел. Козловский подошел к щиту и положил руки на указанные рукоятки. «Смирнов здесь?» — спросил он. «Я здесь», — ответил профессор, появляясь в дверях. «Может быть, не надо, Николай Николаевич?» но он сразу понял, что хочет делать Козловский. «Если есть хоть один шанс из тысячи, мы обязаны это сделать», — жестким голосом ответил секретарь обкома. И с этими словами он повернул обе ручки. Все замерли, напряженно прислушиваясь. Вьянь-Янь закрыл лицо длинными пальцами обеих рук. Но все было по-прежнему. Ни единого звука не раздалось на корабле. Только маленький шарик в узкой стеклянной трубочке вздрогнул, стал подниматься вверх. «Взрыва не произошло», — сказал Козловский. Его лицо было очень бледно, но совершенно спокойно. «Жизнь человека дороже любой машины. Я рад, что на Каллиста такой же взгляд на это, как и у нас. Но бывают случаи, когда машина дороже человека. К тому же там совсем не человек». Он нервно рассмеялся. «Там не человек, а ядовитые пресмыкающиеся». «Остановите котел», — дрожащим от волнения голосом сказал Смирнов. «Ничего живого там уже не осталось».